по линии Министерства среднего машиностроения. При этом Ландау, давая на них характеристики и рассказывая, кто чем занимается, заявил Вайскопфу, что там ИЕ занимался расчетами по атомной и водородной бомбе. Принимал участие в этих работах и он, но в меньшей степени. Такое поведение Ландау дало возможность американцам пытаться навязывать Академии наук свое мнение при подборе советских ученых для участия в международных конференциях. В настоящее время американские различные научные учреждения других капиталистических стран присылают массу персональных приглашений Ландау и другим лицам из числа главным образом его окружения. Намерение Ландау выехать за границу, по данным агентуры и оперативной техники, усиленно подогревается его окружением, в частности профессором Лившицем Е.М. Так, 30 сентября 1956 года между Ландау и Лившицем состоялся разговор о поездке за границу. Записан по техническим причинам не полностью, во время которого Лившиц уговаривал Ландау написать письмо товарищу Хрущеву, заявляя: «И тем не менее я считаю, что нам там бы жилось лучше, но в материальном отношении тоже лучше будет». 7 октября 1956 года Лившиц заявил Ландау: «Вот не пускают тебя и меня, по-видимому, потому что боятся, что останемся. Я не думаю, чтобы в отношении меня такое было. Они считают, что я плохой физик. Я, между прочим, думаю, честно говоря, что если бы я уехал и остался, были бы рады, что вот можно было бы какой шум поднять из этого. С одной стороны, не жалко, а с другой, какой шум». Один из наиболее близких лиц к Ландау по вопросу его поездки за границу в 1957 году сообщил: «Было бы неосторожным разрешить Ландау выехать за границу, поскольку нельзя быть уверенным, что он вернется. Он, безусловно, не привязан к семье, а привязанность к сыну не производит впечатления глубокой привязанности отца. Он мало с ним общается и больше думает о своих любовницах, чем о сыне. Обстоятельства, в которых он жил в последние 20 лет, и окружение, которое он себе создал, укрепили и развили в нем характерные для него всегда черты индивидуализма и сознания своей непогрешимости. Поэтому в случае выезда за границу он будет вести себя и выступать только с точки зрения своих личных интересов, вкусов и ощущений». Снова хочется на минуту отложить в сторону тайное донесение. Судьбе было угодно, чтоб слова о том, что Дао мало общается с сыном, я услышала из уст одного из тех, кого Лев Давидович считал своим другом. Хорош друг. Нечего сказать. Я очень хорошо помню этот разговор. Меня тогда поразила какая-то холодная жестокость в тоне, каким все это говорилось, и то, что все это выдумки. Бывая в доме Дао чуть ли не каждый день, я знала, что он уделяет сыну много внимания, воспитывая его не нотациями, что было ему вообще не свойственно, а именно дружеским общением. Так же, как в свое время мне, Дао давал сыну книги, а потом словно случайно заводил о них разговор. «Надо каждый день строить и созидать свою жизнь», — говорил он нам с Гариком. «За вас этого никто не сделает. И надо постоянно стремиться к счастью. Это обязанность человека, его долг. Более того, каждый должен научиться радоваться жизни. А наша система воспитания такова, что нормой считается не жизнерадостное настроение, а сосредоточенно унылое. Дело доходит до анекдота. Гарантией благонадежности советского человека служит выражение лица угрюмое, как у медведя, и одежда самых мрачных тонов, что называется делать умный вид. Модель руководителя именно в том смысле.